А вы не догадываетесь, Тонечка? Скачкообразное течение истории вам неведомо? Калерия Викторовна расплакалась. В это время в глубине квартиры, а именно в Антошином секторе, скрипнула дверь. Все замерли. Встал! Из-за шторки просунулся чуть красноватенький нос поэта. Как раз носом он и прогудел. Жил огненно-рыжий художник Гоген, богема, а в прошлом торговый агент. «Гиб-гиб, ура!» — закричали поклонники, а за ними и сестрица, а потом уж и дражайшие родители. Удивительно, как быстро все скрываемые агитпромом события становились известны широким кругам творческой интеллигенции, младшим научным сотрудникам бесчисленных НИИ, а также студентам. То ли железные башни со слинными ушами, повсеместно окружавшие города, плохо работали, то ли злокозненные западные радисты работали слишком хорошо, то ли Ленька и Венька вносили в спидолы какие-то усовершенствования. Во всяком случае, через неделю вся Москва обсудила и осудила похабное надругательство над молодыми поэтами. За это время Антоша почти не покидал родных стен. Как и вся наша история, его настроение колебалось скачками. То вдруг выскакивал с новыми строчками, то снова поворачивался к стене, и тогда из абракадабры обоев на него надвигалось оно, то, что страшило масонов 2 столетия назад, чудище обло озорно стозевно и лаей. Он мучился мукой и страха и стыда. То казалось, что вот придут с ордером на обыск, но ведь не жечь же то, что с запада привез. Книжки с дарственными надписями Аллена Гинзберга, Артура Миллера, Джона Абдайка, Сартра и Пикассо. Пусть лучше берут самого. Наверное, у них и ордерок на арест приготовлен. А отсюда выплывала и главная мука — стыд. Да как же я, всемирный поэт, позволил свинопасу масс так над собой издеваться? Надо было кулаком ударить в дубовое гнездо позора. «Не смейте на меня орать!» И убеждал себя, что если что-нибудь такое повторится, вот тут и увидят отпор поэта. Прямо в лоб. Промеж рогов. «Не смейте орать!» И пусть берут, пусть в яму спускают, как Франсуа Вийона. Увы, в этом отпоре он не был уверен, хотя и знал, что позор может в любой день повториться. Утешало то, что люди во множестве ему звонят, не бздят, спрашивают, не надо ли чего. Говорят, что на гумфаках МГУ начался сбор средств на поддержание поэта. Скоро, сказали, принесут академический портфель с крупными купюрами. Не возьму. Вернее, возьму, но тут же отнесу в итальянское посольство на борьбу с последствиями флорентийского наводнения. Да и кому они там нужны, наши самые-самые-самые неконвертируемые в мире рублики? Может, у дипломатов обменять на грины? Один мне вроде намекал на приеме в честь Дня независимости. Ты что, Антон, чокнулся? Хочешь за Рокотовым и Файбишенко последовать, за теми, которых Хрущ приказал пересудить на расстрел и тут же привести в исполнение? Жестокий большевик, ничего не скажешь. Экая тварь, призывает к ленинским нормам, а сам расстреливает 2 молодых, да к тому же уже осужденных к солидным срокам, за чепуху, за фарцовку. Ильичу, наверное, такое самоуправство не понравилось бы, ведь он у нас был юрист, читал германские гуманные газеты, обладал благородным лбом. Это видно даже по нашим деньгам, хотя вообще-то таким благородным не место на башлях. Надо где-нибудь в стихах потребовать «Уберите Ленина с денег». Вообще надо поэму о нем написать и вознести на вершину в назидание хрущевистам. Однажды позвонил членкор Твердохлебов из подмосковного города физиков Дубны. Он был всего лишь на 3 года старше нашего поколения поэтов,